Глава 11. Ви Джи Хён. Часть 3. «Чего?» — резко спросил Ли Сун Мин. Он быстро обернулся и посмотрел на Ви Джи Хюна. Ви Джи Хён посмотрел в ответ со скучающим видом. «Почему отстой?» Он не знал, где набрался смелости, чтобы задать вопрос Ви Джи Хюну. Он получил боевой скелет. Он выучил подлинные небеса и практиковался каждый день. Он понимал, что он не сильный, но сражался как мог. И сейчас все его усилия назвали отстоем. Глядя на Ви Джи Хюна, Сун Мин закусил губу. Ви Джи Хюн беззаботно встретил его взгляд, пока раскрывал рот. «Слишком много ненужных движений». Его раскритиковали в самом начале. «Копье длинное, поэтому важно знать, как использовать его длину». Ви Джи Хюн поднял руку, после чего пальцем указал на копье. «Но ты пытаешься приблизиться к ним. Нет смысла делать это. Не было смысла в использовании навыка. Если бы ты сделал 5 шагов, просто 5 шагов, чтобы ты смог нанести удар копьем по гоблину». «У меня недостаточно сил». «В самом деле?» — рассмеялся Ви Джи Хюн. «Эти ребята не обладают никакими навыками, а твое копье не просто для того, чтобы колоть. Если тебе не хватает сил, им можно наносить тупые удары. Копье можно по-разному использовать». Ли Сун Мин слушал Ви Джи Хюна, не зная, что ответить. Впервые он слышал нечто подобное. Сун Мин прежде пытался использовать копье, но никто не рассказал ему о возможных техниках. «Конечно, копье можно не только колоть. Ты можешь размахивать и бить им. Но будет ошибкой делать это, если в этом нет нужды». Ли Сун Мин застонал. Он испытывал злость, когда ему говорили, что его навыки отстойные. Но слушая критику Ви Джи Хюна, он мог понять свои ошибки. «Но, несмотря на ненужные замахи, они несли практический характер. Стойка довольно приличная. Следует дополнить использование древка копья. Лишние движения у тебя из-за того, что учишься самостоятельно». Отчитывая его, кивнул Ви Джи Хюн. «Ты не так уж и плох. С помощью навыка... я не совсем понимаю, но научился этому за месяц без учителя, верно? Совсем неплохо». «Нет, я потратил на это 13 лет». У Ли Сун Мина поникли плечи. «Уходим». Ли Сун Мин выдохнул и направился к ближайшему гоблину. Он вырвал им зубы и вылил кровь в бутылке. Ви Джи Хюн подошел к нему. «Уходим? Куда?» «Я должен пойти в гостиницу, в которой остановился». «Что насчет меня?» «Почему меня спрашиваешь?» «Можно мне с тобой?» — улыбнулся и спросил Ви Джи Хюн. На такое рот Сун Мина широко открылся. «Со мной?» «Как насчет этого? Если заплатишь за меня, я обучу тебя боевым искусствам». Разум Сун Мина прояснился. Он получил возможность обучаться у маленького дьявола. Эта возможность, несравнимая даже с зельем интеллекта, которую он планировал заполучить. «Обучишь? Обучишь меня?» «А, я не могу учить тебя благодати дьявола. Этот навык предназначен только для глав и их заместителей. Даже если тут нет сект, я не могу учить тебя этому». Он даже не рассматривал этого. А, но он согласился бы, если бы Ви Джи Хюн захотел обучить его этому. «Хе-хе! Разве это не прекрасная возможность? Ты же не откажешься от нее?» «Нет». Ли Сун Мин сглотнул слюну. Ви Джи Хюн больше не был просто 13-летним ребенком. Теперь он стал для Сун Мина богом. Бог приготовил ему обед и накормил его. «Кто это?» — спросила изумленно Лула, убирая со стола. Ли Сун Мин неуклюже улыбнулся, пока представлял Ви Джи Хюна. «Он иномирец и был призван сегодня». «Он Ви Джи Хюн», — представился Лули Ви Джи Хюн. Это была та самая Лула, которая хотела, чтобы Сун Мин называл ее своей старшей сестрой. Но сейчас она просто смотрела на Ви Джи Хюна с раскрытым ртом. Примечание переводчика. Кажется, Ви Джи Хюн тут представился в третьем лице, как обычно делали в старину. Самоименование многое говорит о характере персонажа. Иначе говоря, он о себе высокого мнения. Это имело смысл. У Ли Сун Мина было обычное лицо, а вот Ви Джи Хюн отличался. Хорош в боевых искусствах, хорошего происхождения, умный и красивый. Мир несправедлив, сетовал Ли Сун Мин. Ви Джи Хюн был красивым даже в свои 13 лет. Он был молодым и еще не имел никаких мужских черт лица, но через 5 лет, вероятно, все будут обсуждать его красоту. Судя по его одежде, он мастер боевых искусств. Пробормотал Джек. Он посмотрел на Сун Мина и спросил. Ты хочешь дать ему переночевать здесь? А, да. Я заплачу за него. Это радует. Тут много комнат. Ли Сун Мину пришлось заплатить больше, но его это не волновало. На гостиницу он тратил 10 тысяч черри. Реальная стоимость была 20 тысяч, но Джек был настолько добр, что срезал ее наполовину. Это обойдется тебе в 20 тысяч. С твоими уже 30 тысяч. Ладно, видя твое лицо, я сокращу ее до 25 тысяч. Спасибо! Джек оказался довольно щедрым. Сун Мин радостно рассмеялся и кивнул. Он потянул Ви Джи Хюна в комнату. Так как комната рядом с Сун Мином была пуста, Ви Джи Хюн решил поселиться там. Для начала я хочу знать, чему ты хочешь научиться. Ви Джи Хюн не пошел в свою комнату, а последовал за Сун Мином в его. Он сел на кровать и осмотрелся. Сначала расскажи мне, чему ты научился? Я усвоил подлинные небеса, один гром, железную кожу, каменное тело и технику копья преследования души. Ладно, где книга подлинных небес? Сун Мин поднял матрас с кровати и достал книгу. Он отдал ее Ви Джи Хюну. Ви Джи Хюн просматривал ее какое-то время, а потом прищелкнул языком. Так и знал. Она не такая уж и хорошая. У нее есть только одно преимущество. Ты также можешь выучить и другие техники культивации. Ви Джи Хюн нахмурился. Что ты хочешь выучить? Спросил Ви Джи Хюн. Я знаю много техник. Я не овладел ими всеми мастерски, но я помню все до одной. Все они техники высшего уровня, так что любая из них будет полезной для тебя. Как же использовать эту возможность? Думал Сун Мин. Сначала он хотел изучить некоторые техники культивации. Его подлинные небеса были лучше, чем то, чем он владел в прошлой жизни. Но он сменит ее, если Ви Джи Хюн расскажет о более хорошем навыке. Не технику копья. Еще рано. Сперва мне нужна внутренняя сила. К счастью, это было то, о чем он думал. Сун Мин посмотрел на Ви Джи Хюна. Я хочу изучить технику культивации. Я так и подумал. Рассмеялся Ви Джи Хюн. Твои подлинные небеса так себе техника. Оно едва ли подходит для руководства развития первого уровня. У меня в голове есть 10 навыков лучше этого. Знаешь, в чем разница между техникой культивации первого уровня и техникой высшего уровня? Понимание. Это неправильно, но также и верно. Понимание... это сложно. Отличие между ними в отзывчивости. Техники культивации высшего уровня – это те, что достигались в течение десятков и сотен лет. С ними проще учиться и развиваться. Сун Мин готов согласиться с этим. Что насчет аметистового облака? Оно не сравнится с благодатью дьявола, но аметистовое облако тоже не хуже. С его помощью легко обрести внутреннюю энергию, и если достаточно тренироваться, ты сможешь даже добраться до предела. Сказал Ви Джи Хюн и внезапно заговорил о навыке. Сун Мин поднял руки. В чем дело? Я не могу запомнить все. Ты не можешь записать его. Сун Мин горько улыбнулся. Виджи Хюн хмыкнул. У тебя нет навыков запоминания. Даже сказав это, Виджи Хюн взял у Сунмина перо и бумагу и начал записывать инструкцию. Почему ты не попросил технику копья? Записывая, спросил Виджи Хюн. Мне нужна внутренняя сила. Как ты и сказал, тебе не нужен навык копья. Мне бы не помешало, но... Я даже не могу в полной мере воспользоваться навыком копья, которым сейчас владею. Я не уверен, что смогу использовать лучший навык копья, чем тот, что у меня есть сейчас, даже если изучу его. Это мудро с твоей стороны. Я видел твои навыки копья лишь на миг. Ты едва управляешься с текущим, чтобы попытаться выучить более лучшую технику копья. Этот факт причинял ему боль. Спустя час Виджи Хюн отложил перо. Сун Мин благоговейно принял бумагу с рук Виджи Хюна. Должен ли я попросить еще один навык? Как только он собирался прочесть, внезапно чувство жадности затуманило его разум. Он не знал причины, но Виджи Хюн был щедр к нему. Даже сейчас. Техника, которую он дал Сун Мину, была техникой, несравнимой с подлинными небесами. Если бы об этом руководстве прознали в Эрии, чтобы заполучить его, люди пролили бы реки крови. А ему навык достался в награду лишь за уплату гостиничной комнаты. Сун Мин встретился взглядом с Виджи Хюном. Нет, 13 лет опыта кричали ему, что было опасно просить большего. Спасибо. Я только дал то, что посчитал справедливой ценой за комнату. Ты мой первый друг. Поэтому я дал даже больше, чем планировал. Говоря это, Виджи Хюн улыбнулся. Если бы ты еще что-то попросил, я бы сильно разочаровался в тебе. Добавил Виджи Хюн. Я не думаю, что это стоило бы дружбы.